Шестерка. Стойка регистрации. «Получила доступ к камерам», — говорит Хэйян, глядя на экран. «Стойка регистрации. Служебные помещения». Помещения оказались просторнее, чем она ожидала. Полки для хранения запасов, шкафы и рабочие столы. 27-дюймовый экран разделен на 9 секторов, на каждый из которых транслируются изображения с разных камер видеонаблюдения, размещенных по всей территории отеля. Ощутив рядом с собой чье-то присутствие, Хэйян, готовая выстрелить, хватается за трубку, но тут же узнает человека, согласившегося сотрудничать с Инуи. Мужчина кладет руку на сенсорную панель и двигает курсором, объясняя. «Каждый раз, когда нажимаете сюда, изображение на дисплее меняется». «А да, замечательно». Хэйян благодарит его и хлопает в ладоши. Лицо мужчины озаряется, а ноздри раздуваются от самодовольства. «Дайте знать, если я чем-то еще могу вам помочь. Я буду поблизости». Должно быть, подслушав их разговор, голос Эдо в наушнике спрашивает. «Это тот парень, который помогает Инуи?» «Да, верно», — отвечает Хэйян, понизив голос. Посланный Инуи человек встретил Хэйян в лобби первого этажа и, ничего не объясняя персоналу отеля, провел ее в помещение за стойкой регистрации. Затем усадил женщину перед монитором и с гордостью произнес: «К вашим услугам», совсем как официант, готовый подать гостю изысканный ужин. «Ну что, нашла Юку Камино?» — нетерпеливо спрашивает Эдо. «Минуту, я пока не поняла, как это работает. Показывает 9 мест одновременно, и между ними сложно переключаться». «Так», — отвечает Хэйян, касаясь экрана кончиками пальцев, чтобы сменить изображение. «Камеры есть в лифтовых холлах на каждом этаже. Еще в коридорах, у ресторанов и на стойке регистрации. Вижу тебя, Эдо». На экране Эдо, озираясь вокруг, ищет взглядом камеру. «Юка Камино, не выселялась из отеля?» — спрашивает Камакура, оставшийся ждать в номере на 19 этаже. «Я проверила, записи об этом нет. Если она не в номере, то, наверное, спускается в лифте или прячется на пожарной лестнице». «На лестнице сейчас Сэнгоку и Нара», — говорит Эдо. Следом раздаются еще два голоса. «Я как раз поднимаюсь по лестнице». «Я тоже. До 19 этажа идти долго, но, возможно, стоит подняться на всякий случай». «Поднимайтесь». «Она не могла просто уйти, не выселяясь, еще до нашего прихода?» — спрашивает Нара. «Как же бесит!» — отвечает Сэнгоку, продолжая подниматься по лестнице. Его голос как будто покачивается в такт его тяжелой походке. «Она рано или поздно вернется сюда, в номер 1914», — говорит Асука. Хэйян замечает, как на экране появляется и тут же исчезает человеческая фигура. «О? Хэйян, что такое?» Женщина дотрагивается до экрана, чтобы вернуть изображение с нужной камеры, которую она только что видела. Это камера, установленная на пожарной лестнице. «Кажется, там была женщина. Не знаю точно. Изображение быстро переключилось. Не могу найти ее. Какое неудобное управление». «Если она где-то на лестнице, то наверняка решила идти вниз. Достаточно проверить другие камеры на лестнице, верно? Перемотай назад, например». «Тебе-то легко говорить», — причитает Хэйян, пытаясь сузить критерии поиска до камер, установленных на пожарной лестнице. Экран заполнился похожими изображениями лестничных площадок с 1 по 9 этаж. «Но!» — отвечает Сэнгоку, его тяжелые ботинки гулко стучат по ступеням лестницы. «Раз она спускается по пожарной лестнице, значит, решила, что пользоваться лифтом слишком опасно. Выходит, она как-то узнала, что мы здесь?» «Возможно». «Кто-то нас сдал? Или у нее есть 6-е чувство?» «Она оставила свой чемодан в номере, так что, возможно, решила сбежать внезапно», — отвечает Камакура. «Это Юка Камино не теряет бдительности». Хэйян думает, что это не сильно усложняет их работу. Несмотря на то, что они лишились эффекта неожиданности, поймать женщину будет несложно, когда они вшестером загонят ее в угол. Напротив, это делает их охоту еще приятнее. Жертва, знающая об опасности, будет чувствовать себя беспомощной. Сэнгоку, Нара, постойте и внимательно послушайте. Если она на пожарной лестнице, то вы сможете расслышать шаги. Понял. Если она спускается по лестнице из простой предосторожности, то все равно столкнется с Сэнгоку и Нарой. Будьте готовы напасть в любой момент. Эдо раздает всем указания, и Хэйян приближает лицо к экрану. Она поняла, что нашла свою добычу, и эта мысль вызвала у нее ликование. «Вот, нашла. Некоторое время назад по лестнице спускались два человека». «Двое?» «Да, есть еще одна женщина». Камера засняла невысокую женщину рядом с Юкой Камино. «Смотри-ка, это та самая тетушка. Мятная тетушка». «Мятная?» — переспрашивает Асука. «Это тетушка Хакер. Есть такой сорт мяты, Хакка», — отвечает Нара, прежде чем Хэйян успевает пояснить смысл шутки. «Ко-ко! Надо же, старушка все еще при делах», — говорит Эдо. «Я думал, она уйдет на пенсию из-за возраста, а ее наняла Юка Камино. Ничего себе!» «Да, она ведь занимается помощью беглецам». «Тетка молодец», — говорит Хэйян, глядя на ее изображение на экране. «Но в этот раз она вряд ли поможет». В современном мире люди вынуждены жить в условиях постоянной информационной войны. Те, кто способен манипулировать информацией и создавать фальшивые данные, имеют несомненное преимущество над другими. Навыки Коко очень эффективны в самых разных ситуациях, но когда дело доходит до реального столкновения с врагом, единственный способ выжить — поучаствовать в физическом противостоянии и победить. Какими бы совершенными ни были технологии взлома, они абсолютно бесполезны, если вас бьют или связывают по рукам и ногам. В конце концов, мятная тетушка — самая обыкновенная старушка.